В конце года обычно свойственно людям подводить итоги и оценивать прошедший год прибытками. И некоторые люди измеряют Божьи благословения финансами. Но я бы хотел, чтобы нашим мерилом было познание Бога. Насколько мы за этот год выросли в богопознание, чтобы познать Его? Для меня очень дорого было одно выражение одного богобоязненного человека. Он сказал так: «Как мы знаем Бога, вот так мы и живем». То есть мы живем в соответствии с тем богопознанием, которое мы получили. Друзья, в чем мы лучше познали Бога в течение этого года? Каким мы познали Бога в течение этого года? И это самое главное, что определяет наш рост. Для меня в этом году Бог особенно открылся, Бог как Отец. Когда 3 мая мне позвонили 11:30 ночи и сообщили, что отец умер, а потом были похороны, я вначале это очень сложно передать людям, которые никогда не хоронили своих отцов. Я думал, что в таком возрасте, как я, это не будет так чувствительно. Но я потом нашел утешение. Я нашел утешение в том, что Бог открыт нам на страницах Священного Писания как Отец. И я сегодня, друзья, хочу вам рассказать о моем отце. О том отце, который всегда был, всегда есть и всегда будет. Отец Небесный. Тот отец, который сущий на небесах. Друзья, удивительно, что на страницах Нагорной проповеди в одной лишь 6 главе 12 раз Христос в своей речи употребляет слово «отец». Как бы Нагорная проповедь, она открывает Бога как Отца. Это учение о Боге Отце. И вот буквально с первых слов Нагорной проповеди, вот 6 глава: «Смотрите, не творите милостыни ваши пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». То есть должна быть тайная милостыня, тайные посты и тайные молитвы, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Друзья, что мы тут узнаем о нашем отце? Мы узнаем о том, что у него есть награда. Вот интересно, если бы здесь было бы написано: «Отец твой, слыша тайную молитву, воздаст тебе явно», тут все было понятно, но тут тайна сокрыта. Тут не написано о том, что отец, слышащий тайную молитву, написано: «Отец твой», то есть ты молишься за закрытой дверью, но «отец твой, видящий тайное». Друзья, а что Бог видит, когда мы молимся? Я молюсь в тайне, закрыв за собой дверь, и отец мой что-то видит во время моей молитвы и воздает явно. О чем идет тут речь? Оказывается, друзья, отец мой видит, какой я был вчера, сегодня, каков я на ложе своем, каков я в мыслях своих, какой я в мотивах своих, когда я делаю то или иное дело, какие мои сердечные намерения. И он взвешивает на своих весах. И, видя тайное, воздает явным. Вы знаете, нет ни одного человека, которому Бог бы не воздал. Кому хворостиной, кому проклятием до 4-го рода, а кому благословением и наградой. Кому гиеной огненной, это тоже воздаяние. А кому благословением до 1000 родов. Бог каждому воздает. И даже тогда, когда люди приносят к алтарям жертву свою, как Анания и Сапфира принесли к ногам апостолов, Бог, видящий тайные намерения, тот побуждающий их мотив, Он воздал явно, их вынесли вперед ногами из церкви и похоронили их. Это Божье воздаяние, это Отец. Они не понимали, что они соприкасаются с Отцом, который видит тайное. Друзья, мы имеем дело с Богом, который видит всегда наше тайное. И все наши тайные сердечные намерения однажды откроются на судилище Христовом. И апостол Павел говорит: «Не спешите судить обо мне прежде времени, я, впрочем, и сам себя не сужу, пока не откроется тайное, и тогда будет каждому похвала от Бога». Братья и сестры, с таким прекрасным отцом мы имеем дело. Что мы еще, друзья, узнаем о нашем отце? «Если вы будете прощать людям согрешения их, то и простит вам Отец ваш Небесный». Оказывается, друзья, Отец наш прощает нас. Но Он прощает нас на основании того, насколько мы умеем прощать людям. В Вот такой у нас прекрасный Отец. Друзья, мы познали Отца как прощающего. Друзья, как много у Отца прощения. Как много Отец способен прощать. Как Отец милует Сына Своего, так и Я помилую вас, говорит, написано в Писании. Написано об Отце, друзья, еще такие слова, что Отец ваш Небесный питает всех птиц небесных, вы гораздо лучше их. Я так иногда подумал, вот Отец мой Небесный такой богатый, вот птиц всех небесных, каждой птичке дает по вкусу, да? И орлу свою пищу надо дать, и синичке, и воробью, и ласточкам, всем-всем. И вы знаете, у него не выбывает. Вот если бы самый богатый человек на нашей планете, говорят, Билл Гейтс, не знаю, может, кто-то богаче у него есть, если бы ему сказать: Билл Гейтс, из своих всех запасов профинансируй птиц небесных, как вы думаете, насколько бы ему бы хватило, чтобы разориться? Я думаю, что недолго бы он протянулся своим бюджетом. А у Бога ничего не выбывает. И Он каждый день питает птиц небесных, и Он беднее не становится. И Господь говорит: как Отец ваш Небесный питает птиц небесных, так и Я буду питать вас. Не будьте как язычники, которые только и думают о том, что поесть, попить. Вы гораздо лучше птиц небесных. Думайте о горнем. Ищите прежде всего Царство Небесное и правды Его. Братья и сестры, среди нас нет ни одного, кто мог бы сказать: такая дорогая жизнь в Москве, и я бедствовал от того, что в моем доме хлеба не было или питья не было. Братья и сестры, я благодарен, что при том, что у нас никогда не было изобилия, но у нас и никогда не было скудости, но при всем этом каждый из нас искал прежде всего Царство Божие, приходил в собрание и, может быть, последний рубль от своей пенсии тратил на проезд, чтобы послушать правду о Царстве Небесном. Друзья, что мы еще знаем о нашем Отце? 30 стих, 6 глава. «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то насколько более вас маловеры, не заботьтесь и не говорите, во что нам одеться». Друзья, Бог одевает. Братья и сестры, у кого из нас одежды не было в течение года? Кто из нас не мог прийти в собрание из-за того, что у него одежды не было? Бог одевает нас. Мы лучше, чем все лилии полевые вместе взятые. 15 глава Евангелия от Луки открывает Отца. Какой у нас прекрасный Отец. Это притча о блудном сыне. Отец теряет сына. Отец страдает об этой потере. Отец смотрит вдаль и ожидает блудного сына. Мы читаем в Писании, друзья, что Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешники. Когда блудный сын веселился, а отец его ждал и любил. Как много страданий любящему сердцу отца от того, что блудные сыновья не возвращаются. Бог страдает, Бог ждет, и Он готов простить. «Встал и пошел к отцу своему, и когда он еще был далеко, увидел его отец и сжалился». Друзья, как много милосердия у нашего отца. «И побежал, и пал ему навстречу, на шею и целовал его». Друзья, как много любви у нашего отца. Он первый бежит навстречу. «Сын же сказал ему: Отче, я согрешил против неба пред тобой, уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, закалите станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Друзья, как много радости у отца, когда блудные сыновья возвращаются. О, дети верующих родителей, которые сегодня сказали самые страшные слова своим отцам и матерям: мы не хотим вместе с вами Новый год праздновать. Ваша церковь нам не интересна, нам интересно с нашими неверующими друзьями. Друзья, помолимся об этих сыновьях и дочерях, которые говорят такие слова. Отец ждет. И отец верит, что он когда-нибудь придет. Отец знает, что он когда-нибудь наестся этих рожков мирских удовольствий, и он вспомнит о том, что в доме отца слуги избыточествуют от хлеба. Они когда-нибудь придут в себя, и потом придут к Богу, и потом придут к нам. и начали веселиться. Друзья, вот так Бог просто имя грешника вписывает в книгу жизни. А если он кого-то вписал, уже оттуда никто не вычеркнет. Если он оправдал, уже никто не осудит. И начали веселиться, и ангелы на небесах радуются кающемуся грешнику более чем 99 праведников, не имеющих нужды в покаянии. Друзья, такой наш Отец, который принимает и не предъявляет списка. Ты мне сначала должен вот это, а потом я тебя прощу, а потом пущу тебя в дом мой. Нет, он говорит, Отец все прощает. Грехи бросает за хребет, и написано, не вспомяну. Божья память, она вычеркивает, друзья, все те грехи, которые, в которых человек кается. Это люди помнят, а Бог забывает. Таков наш Отец. Но в этом доме был еще один сын. Был сын, который всегда был с отцом, но никогда не жил радостью отца. Он потом скажет, ты даже мне козленка не дал повеселиться с друзьями моими. Он был всегда с отцом, друзья, но не радовался радостью отца. Он не плакал слезами отца. И он жил своей жизнью. Друзья, он обижался на отца, когда отец прощал, когда отец простил и принял своего сына. Друзья, я так думаю, что у Бога есть проблемы не только с блудными сыновьями. У Бога есть проблемы с теми людьми, которые поют рождественские песни, аккуратно посещают все собрания, но их цели не совпадают с целями отца. Они живут своей жизнью. Они обижаются на Отца Небесного. Они упрекают отца, что у них не так судьба сложилась. Это самые прилежные труженики-виноградники сказали о том, что ты несправедливо распределил награду. И нам динарий, и ему динарий, друзья. Вот эти обиды идут от старших сыновей, от самых прилежных. Друзья, проверим, насколько наши сердца понимают Бога. Можно жить в доме отца, но не понимать отца. Можно знать весь репертуар хоровой, участвовать в собраниях, в литургиях, в богослужениях, но никогда не понимать цели отца, сердца отца, намерения отца. Истинный сын, друзья, который понимает отца, он никогда не будет упрекать отца, он никогда не будет обвинять отца, у него никогда не будет разочарования в отце, что моя судьба не так сложилась, вместо прибыли у меня одно банкротство, семья у меня бездетная, Господи, мы уже 20 лет ждем детей, а у нас все их нет и нет. Очень много ропота на отца у людей верующих. Они обижаются на Бога по разным причинам, друзья. Люди, обижающиеся на отца, они живут в одном доме с отцом, но не понимают намерений и сердца своего отца. Друзья, что еще из этой притчи мы узнаем об отце? «Сын мой, все мое, твое». Друзья, если мы сыновья, тогда по праву сыновства мы наследники. И тогда все, что принадлежит моему отцу, все принадлежит мне. Если ты сын, друзья, то ты и наследник. Первое послание Петра, 1 глава, с 15 стиха. «По примеру призвавшего святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». У нашего отца суд без лицеприятия. Бог не смотрит на лица, на положение, на христианский стаж. Бог воздаст каждому по делам его. Поэтому написано, со страхом проводите время. Братья и сестры, кто-то скажет, в любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. О чем вы проповедуете? О каком страхе? Разве могут отношения с отцом строиться на страхе? Надо, чтобы они строились на любви, братья и сестры. Любовь не отменяет страх. Написано о том, что со страхом и трепетом проводите время странствования. Друзья, мы должны понимать, что наш Бог – это огонь поедающий, который нелицеприятно судит. И туда, друзья, каждый сын будет входить по одному. Каждая дочь, каждый из нас – и пресвитер не поможет своей пастве, муж не поможет жене. В нашей жизни бывают такие обстоятельства, в которых мы можем пройти выпавшие на нашу долю испытания только держась за руку отца. Так было в жизни Господа Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 26 глава, 39 стих. «Отошедший немного пал на лицо свое, молился, говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Иисус Христос в этих трудных обстоятельствах опирался на своего Отца. Братья и сестры, есть такие периоды в нашей жизни, которые мы должны пройти в одиночку. Нам не поможет церковь, муж жене не поможет, жена мужу не поможет. Вот есть такие периоды долины смертной тени, тяжелые периоды жизни, которые надо пережить, опираясь на своего Отца, Небесного Отца. И если у тебя есть Отец, и ты его знаешь как Отца, ты пройдешь. И ты уцелеешь, и эти обстоятельства тебе не повредят. Недавно я читал интервью с одним очень известным человеком. Он уже умер. Это маэстро, это человек высокого класса, виолончелистом был. Но он попал в опалу. В опалу из-за того, что не захотел коллективно выступить против одного писателя. В нашей стране против него была клеветническая кампания. Ему предложили на Союзе писателей выступить. Этого человека наградили Нобелевской премией за его произведение литературное. И все люди, искусство, актеры, писатели, музыканты должны были по кампании партии выступить против него. Он этого не сделал. Говорит, вы знаете, я это произведение не читал, и я не могу заочно судить этого человека. За то, что он отказался его осудить заочно, его лишили работы, и он начал спиваться. От того, что ему просто не дали возможность больше выступать на публике. Это была такая травля людей искусства. Раз ты не выступил, не бросил камень против неугодного партии человека, он начал спиваться. И потом, много лет спустя, он, давая интервью, сказал такую фразу. «В нашей стране умеют втаптывать в грязь так, чтобы ты никогда не поднялся». И я подумал... Действительно, если человек талантливый, одаренный, но неверующий, когда его втаптывают в грязь, он просто спивается. Талантливый человек, лучший в мире виолончелист, поэт, актер, музыкант. Друзья, но если человека верующего втаптывают в грязь, чтобы он никогда не поднялся, вы знаете, если зерно втаптывают в грязь, то оно умирает, и что с ним происходит? Оно, оказывается, грязь, в которую его втаптывают, оно становится прекрасной почвой, чтобы умереть для себя и, держась за руку Отца, воскреснуть в новой жизни и принести во сто крат плод. Оказывается, грязь эта, она очень сильно помогает. Неприятно, когда обкладывают навозом, но когда обкладывают навозом, очень хорошо растет это семя. Оно приносит намного больше плодов. И оказывается, вот в эти моменты, когда тебя втаптывают в грязь, чтобы ты никогда больше не поднялся, это самый благословенный момент для твоего роста. Это не конец, это только начало прекрасного благословенного пути. Дорогие друзья, всех, кого втаптывают в грязь, ободритесь. Опирайтесь на своего Отца, и вы принесете много плода. У вас будет самая прекрасная, самая благословенная жизнь. Два примера на эту тему. Был человек по имени... Иосиф, его конкретно втоптали в грязь, братья. Предали, получили свои серебряники. И 20 лет спустя ему сказали, что мы люди честные. И он понял, что его братья не способны меняться, даже 20 лет спустя. Но он еще, знаете, что понял? Он понял, что они его братья. И он не потерял чувство родства и любви к своим братьям. Почему? Он понял так, что у нас один отец, и братьев надо принимать не по их делам, а по родству. Раз у нас один отец, значит, я брат ваш, я вам буду благотворить. Друзья, прекрасно, что это зерно, втоптанное в грязь, оно принесло плод, 20 лет умирало. Тюрьма, несправедливые обвинения, изгнание из родства – разлука, сиротство, юность, вошедшая в железо, друзья. И через 20 лет он открывает свое сердце, любящее братьям, говорит, я ваш брат, я буду вам благотворить. Бог послал меня сюда, чтобы я позаботился о вас. Вы чувствуете, как он крепко держится за руку своего отца? Он знал, что отец любящий управляет его судьбой. Друзья, поблагодарим Бога за всех, кто нас втаптывает, лишь бы нам оказаться зерном. Нам это не повредит. Мы поднимемся в новой силой, опираясь на руку нашего Отца. Аминь. Иисус, сокровище святое, может ли душа моя найти в этом мире что-нибудь такое, что тебя могло бы превзойти? Ты источник мудрости и света, ты источник вечного добра. Душа моя согрета, ты сегодня тот же, что вчера. Ты источник мудрости и света, ты источник вечного добра. Лишь тобой душа моя согрета, сегодня тот же, что вчера. Я с тобою счастлив и доволен, даже горькой чаши на земле. Мне с тобой и в тесноте привольно, мне с тобою хорошо везде, и ничто с тобою не сравнится, мне с тобой не надо ничего, и мой дух к тебе, Иисус, стремится, лишь тебя ищу. Еще.